Джулия и Джессика Пантелли. Не заставляй меня, детка. Глава первая. Бритни может все. 11 июля 2017 года. Что вы знаете о неудаче? Вы когда-нибудь вляпывались в ситуацию, из которой виднелся только один выход — спустить курок? Нет? Тогда вы ничего не знаете о моей жизни. В 17 лет я по родительскому желанию поступила в институт и получила профессию — промышленное и гражданское строительство. Универ располагался в Москве, и я, простушка из далекого сибирского городка, сполна вкусила все прелести столичных тусовок. Клубы, бары, разные слеты и закрытые вечеринки наградили меня не только знаниями, что нельзя спать с незнакомцами без защиты, но и помогли мне найти свой путь к большим деньгам. Серега сразу обратил на себя мое внимание. Нетипичный москвич, я бы сказала, приезжий из прибалтийского государства. Слишком уж он отличался манерами и поведением от своих друзей в дворовых прикидах. И что, думаете, он и есть корень моих неприятностей? Отчасти его вина в том, кем я стала, имеется, но всего наполовину. Серега заядлый любитель красивых женщин. Конечно, так можно сказать о любом мужике, который прошел период взросления. Вот только Раменский больше женщин ценил финансы. О них он переживал денно и нощно. Следил за тем, чтобы банковский счет не пустел. Как-то утром, глядя на меня в своей постели, он совершил самую глупую ошибку. Ему в голову пришло, что я могу приносить хорошие деньги, демонстрируя милое личико и выписывая задницей финты перед состоятельными жителями Москвы. Так и началось мое эпохальное шествие по сценам мегаполиса в образе, что я выбрала, опираясь на свои подростковые предпочтения в музыке. Субботним вечером я сложила шмотки в спортивную сумку от «Адидас» и мысленно проверила, весь ли реквизит на месте. Ровно в 7 часов я покинула особняк в поселке Бенилюкс и села в машину, предоставленную Серегой еще 2 года назад. Она, как и водитель, служили мне верой и правдой, не взимая отдельной платы за обнаженку на заднем сидении, что я устраивала с завидной периодичностью, меняя наряды в зависимости от торжества, что должна посетить. «Куда сегодня?» Голос Макса, того самого рулевого, что сносил мои капризы, раздался очень неожиданно. «Я скинула адрес тебе на телефон. Забей в навигаторе вперед». «Понял». Подкачанный Макс завел мотор Ягуара и выехал с площадки перед домом, что окружена туями и цветущим жасмином. Около 3 часов мы добирались до пункта назначения. Элитная высотка приветствовала хмурым охранникам, что из-за нас не успел умять свой Ролтон. Нехотя, нажав кнопку, он пропустил нас на подземную парковку. И я принялась наряжаться для фееричного выхода. Макс отвернул зеркало, чтобы не было соблазна наблюдать за мной, и постукивал пальцами по рулю до тех пор, пока я не толкнула его в плечо. «Я напишу, как обычно. Если задержусь, ты знаешь, что делать». «Могла бы и не повторять. Я уже наизусть знаю весь протокол». «Какой ты все-таки зануда!» Я выскочила из салона и чуть не шмякнулась на бетон. Каблуки постоянно подводили, несмотря на то, что я порхала на них, как бабочка. В лифте я поглядела на свое отражение и подкрасила губы розовым блеском. Добравшись до 27-го этажа, глубоко вздохнула и переступила порог коридора, что привел меня к нужной двери. На ней не было номера и других опознавательных знаков. Но я умела считать и сообразила, что стою там, где нужно. Аккуратно, занеся кулак для удара, не успела постучать, так как мне открыл полупьяный парень в рубашке, небрежно торчащий из брюк. «Мадам, вы к нам?» «Подключи это, пока я иду». Я протянула ему свой планшет. Он опешил, а я вздернула хвостики, туго стянутые по обеим сторонам макушки, и зашагала по вылизанному до блеска паркету. Толпа мужиков меня ничуть не смутила. Впрочем, как и девчонки на коленях некоторых из них. Наконец, услышав голос Бритни, я запрыгнула на прямоугольный столик со столешницей из эпоксидной смолы, дернула уголки рубашки, что связаны под грудью, и медленно задвигалась в такт песни. Энергичная композиция поп-принцессы сыграла в мою пользу. Как и всегда. Короткая юбка в клетку подпрыгивала, стоило мне вильнуть бедрами в бок. «Давай уже, сними что-нибудь!» выкрикнул жердяй у барной стойки на кухне, что перетекает в просторную гостиную. «Ты запомнишь этот день, Ребров!» — голосил другой, держа бутылку водки в левой руке. «Это лучший мальчишник!» Я продолжала танцевать, не вникая в их разговоры. Бритни во мне становилась все смелее и откровеннее. Туфли, белые гольфы, юбка быстро нашли отдых под креслом справа. Я ухватила похотливые взгляды, забирающиеся мне в трусики, и присела, чтобы прогнуться в спине. Тяжелые вздохи наполнили пространство комнаты. Даже дамочки напряглись, облизывая свои губы. Да, я так и не привыкла к этим современным тенденциям. Спустя полчаса я была обнажена практически полностью. Только удлиненная рубашка скрыла мои прелести. Гости мальчишника постепенно разбрелись кто куда. Остались лишь пара человек. Виновника мероприятия я так и не смогла узреть. Видимо, пора Бритни купить очки. «Иди ко мне, девочка». Блондин, скорее всего, крашеный, поманил меня пальцем и накрыл свой пах ладонью. Я цокнула языком и отвернулась. Он подобрался так технично, что я не заметила, как его ручки пощупали меня за сиськи. Злобно глянув на него, хотела выбраться из объятий, но не тут-то было. Козел прижался ко мне сзади и трахал, не снимая брюк. «Хватит, я говорю, хватит!» Моя мольба потерялась в звоне бутылок и орущих на полную мощность колонок под потолком. «Я доплачу Раменскому, обещаю!» — прошептал мне на ухо хренов дрочила. «Нет, я не хочу, отвали!» «Рустам, отпусти девчонку!» — тихо, но уверенно произнес парень, стоящий у окна. «Да она же шлюха! Одним больше, одним меньше! Я нормально заплатил за ее приезд!» — возмутился удерживающий меня психопат. Он так и не остановился, унижая меня на глазах нажравшихся в хлам людей, лапая, как проститутку на трассе. Еще немного, и он кончил бы себе в штаны, если бы не мистер Икс, рывком отбросивший друга на диван. «Прямо по коридору комнаты, иди туда», — приказал он мне, и я рысью побежала по гладкому полу, скользя на поворотах босыми ногами. Чем закончилась их беседа, загадка? Я заперлась в огромной спальне и не сводила глаз с двери, боясь, что Рустам настигнет меня и здесь. Вскоре я задремала на ковре у кровати и проснулась от того, что кто-то несет и укладывает меня на мягкий матрас. Я щурилась от света, исходящего от настольной лампы, но немного разобрала черты лица того, кто так заботливо укрыл меня одеялом. У меня голова кружится. Рустам любит добавлять в коктейли изюминку. Пи, завтра станет легче. Твои вещи я сложил на стуле, найдешь их утром. От тебя пахнет, как от Джонни Деппа. Ну, теми духами, что он рекламирует. Я коснулась щеки парня и пальчиками провела по его губам. Контроль покинул мое тело, благодаря снадобью Рустама. Мне захотелось ощутить эти губы на своей коже. Поцелуй меня. Ты пожалеешь об этом. Он наклонился и в миллиметре от поцелуя застыл, смотря мне в глаза. Блин, я ни разу не видела такого сумасшедшего карего оттенка. Пожалеешь. Замолчи. Я потянулась так, что он упал на меня всем весом. Наш поцелуй перебил все сомнения и выветрил лекарственный дурман из моей башки. Ни разу не поминала Бога, но сейчас я мысленно заорала, как ненормальная. Боже мой, как он целовался! Как настойчиво сплетались языки! Как мной управляли и вынуждали подчиняться без слов. Мой безымянный партнер раздвинул мне ноги локтем и уселся сверху, не прекращая целоваться. Я задохнулась от такого напора и чуть отодвинула его, приложив ладонь к твердой груди. Пальцы ощутили жар, и не было сил сопротивляться ему. Избавив его от рубашки, взялась за ремень на брюках, но он перехватил руку и сам расстегнул ширинку. Снова заткнув мне рот поцелуем, вторгся в меня, и я выгнулась от глубины погружения. Со мной такого не случалось. Серега хороший любовник, но таких взлетов мне не доставлял. Потерявшись в ощущениях, я исполосовала пальцами спину незнакомца и зарылась в густые волосы, едва сдерживая стоны. Он тоже изменился и прикусил мой сосок, чтобы не разбудить оставшихся на ночлег друзей. От такого невероятного поступка я взвыла и впилась в его губы, как только появилась возможность. Мы задвигались в унисон, покусывая друг друга, как изголодавшееся животное. Инстинктивно ускорившись, я первая поймала оргазм и протяжно простонала, уже не думая о соседях. Он поднялся следом, и я почувствовала, как внутри меня разливается вязкая сперма. Пара окончательных толчков, и парень упал на постель, уставившись в одну точку где-то на противоположной стене. Я придвинулась поближе и, набросив на него одеяло, прижалась всем телом. Он повернул ко мне голову, и мы снова поцеловались. Это заняло больше времени, чем мы оба могли предположить. Спустя полчаса мы повторили то, что вытрясло из нас душу, и заснули под гулкие сирены за окном. Тяжеленные веки еле-еле разомкнулись, и я поглядела вокруг, ища нечто, напоминающее часы. Тщетно. «Привет». Мужской тембр заставил развернуться. На моем ночном секс-мучителе соблазнительно свисали спортивные штаны. А он, как ни в чем не бывало, опустился на корточки и улыбнулся. «Привет. Сколько сейчас?» 9. Ты торопишься?» «Блин!» Я с горем пополам выбралась из одеяльного плена и поняла, что голая. Слегка грубые руки обвили меня за талию и притянули к себе. «Останься». Его шепот над ухом мигом привел мои соски в торчащее положение. «Мне было хорошо ночью. Я хочу, чтобы ты задержалась». «Нет, то есть я не могу. Раменский меня пристрелит, я...» Я не смогла договорить, потому что мои груди уже полыхали от прикосновений, а длинные пальцы между ног доводили до исступления. «Прекрати». «Ты хочешь, чтобы я перестал?» Я отрицательно повертела головой. И в один из поворотов он словил мои губы, забирая своим языком остатки моих протестов. «Еще раз, боже мой!» Появившись на кухне одетой, я наконец умудрилась рассмотреть своего спутника на сутки. Да, я целые сутки провела в его квартире, а точнее кровати, и практически не чувствую ног. Так о чем я? Ах, о том, кто провальсировал к холодильнику и обратно. В домашней футболке и свободных спортивках он напоминал мне любимого героя из сериала. Темные волосы с модной градуировкой по длине, родинка прямо под нижней, чересчур аппетитной губой, и нос, что идеально подчеркивает остроту других черт, тоже не оставил равнодушной. Про глаза я тактично промолчала. Ведь они то, из-за чего можно влюбиться. «Как ты, проголодалась? Я приготовил кое-что. В общем, что смог. Мои друзья смели все подчистую». Он пожал плечами, что, кстати, шире относительно бедер. «Я бы сказала, занятия в зале ему не нужны, ведь он в прекрасной форме. И почему я об этом задумалась?» «Да потому что он хорош, как ни крути». «Спасибо, я пойду, не знаю, как буду объяснять свое отсутствие». Моя усмешка его заинтересовала, и он бросил готовку, спеша ко мне. «Без всей наигранной мишуры ты выглядишь гораздо лучше, и не надо». Я оборвала его на полуслове, осознавая, что он намеревался произнести. «Мы просто переспали. Ты не обязан быть добрым и милым». «Переспали? По-твоему, я похож на того, кто воспользуется услугами танцовщицы?» «Ты прав. Я не танцовщица. Я ведь раздеваюсь за деньги и, как выясняется, трахаюсь тоже за бабки. Сколько твой друг заплатил Раменскому за секс со мной?» Парень громко засмеялся, а потом дернул меня так, что я слетела с каблуков и почти на две головы стала ниже, чем он. «Я бы вычистил свои счета, чтобы ты никогда не занималась тем, чем занимаешься». «Ой, брось нести чушь. Рыцари перевелись 300 лет назад. И ты ничем не лучше Рустама». По выражению его лица я поняла, что нарвалась на мину. Взрыв неминуем. Сделав шаг к встроенному шкафу за своей спиной, он вынул портмоне, достал из него деньги и вложил мне в ладонь. «Держи, чтобы не обидно было». Я проглотила ком в горле, сжала крепче красные купюры и выскочила во входную дверь, сверкая пятками. Слезы наполнили глаза уже в лифте, и я перестала их удерживать. Самая лучшая ночь и секс в моей никчемной жизни позади. И порядочный парень, что не смотрел на меня, как на привокзальную шалаву, увы, в прошлом. Я ударилась затылком о зеркальную стенку, и боль притупила подкатившуюся тошноту. В холле небоскреба я быстро написала Сереге, что со мной все в порядке. А он прислал смайлик с долларами вместо глаз. Я остановилась, чтобы отправить ему знаки вопроса. Пару минут, и пришел ответ, что мне причитается премия за такую прибыль. Я снова ничего не поняла и позвонила ему. Но то, что я услышала, повергло в шок. Оказалось, что некто еще вчера пополнил закрома Раменского внушительной суммой и оповестил о том, что я в безопасности. Я подняла глаза вверх и будто вообразила, что нахожусь там, откуда сбежала. Неужели он не лгал? Неужели я достойна большего, и он смог бы мне это дать? Дура! Осторожнее, куколка! Я беззвучно открыла рот, увидев Рустама, который только что чуть не сбил меня навзничь. Дар речи потеряла после перепихона с Ребровым? Или ты тут с другим клиентом зависала? Иди в жопу! Я толкнула его и вышла во вращающиеся двери.